Глава 17. Оживленный перекресток. Сеанс радиосвязи. Говорит поселение Фактория. Говорит поселение Фактория. Принимаем беженцев из разбитых штабов в любом количестве. Приходите, люди. Столовая и живец бесплатно. Армейские палатки. На рынке цены снижены. Работает баня и в любое время душ. И вот еще. Требуются знахари, стрелки и ксеры любой силы. Держитесь, братья. Вместе выстоим. Да сдохнут муры. Через сутки с легкой руки Шифера охотниками их называли все поселенцы, хотя поверил, разумеется, не каждый. Браслет ловил ироничные улыбки, улыбался сам и избегал расспросов. Трапецию они покинут вечером, улыбочки терпеть недолго, а пока стоит пополнить растраченный боезапас и снаряжение. Браслет и пудель с пустыми рюкзаками направились к штабелям ящиков, заменяющим в поселке склад и рынок. За 120 патронов к автомату ВАЛ с него содрали 4 горошины и 50 спаранов. Цена на боеприпасы вполне рыночная, и браслет мысленно выругался. Жлобье, еще обижаются, что в их дыру редко заезжают гости. Подавив желание поколотить бессовестных барыг, браслет перешел к ящикам с продуктами. И тут его ожидал сюрприз. Сухпаи, тушенку, рыбные консервы отдавали за бесценок. И более того, продавцы попытались всучить бонусом бутылку рома. Браслет поблагодарил, но от лишнего груза отказался. После продуктов подошла очередь одежды. И все покупки, включая сменное белье, 2 спальника и 2 маскировочных костюма снайпера, обошлись в 1 горошину и 20 штук спаранов. Выходили с пуделем от торгашей довольные и переодетые в новенькую цифру. Напоследок заглянули в бар к Шиферу, выяснили еще ряд мелочей и отказались пить на посошок. Бармен, впрочем, не обиделся. Бармен собутыльника найдет в любое время. Железнодорожные пути начинались прямо от границы между быстрым перекрестком и стабильным кластером каменоломня. Напарники шагали между рельсов, не забывая поругивать железнодорожников, уложивших шпалы через неудобные для шага промежутки. Шли недолго, не больше получаса, пока не уперлись в темную громаду пассажирского состава, и составов впереди просматривалось много. С вагонами на любой вкус. Грузовые, пассажирские, открытые платформы. Пришлось остановиться, скинуть рюкзаки и устроить мини-совещание. Они вышли на границу крупной узловой станции, и следовало определиться, куда двигаться дальше. Неудачное место выбрали для перекура. Лоханулись оба, но всего никогда не предусмотришь. Браслет с пуделем остановились в конце пассажирского состава, и зараженные навалились с 2 сторон одновременно, незамеченные вовремя из-за вагонов. Медленные, недавно начавшие изменяться, подходили 2 густыми толпами. Сначала пудель, работая ножом, как ветряная мельница, позволил напарнику выдернуть клюв из рюкзака. Затем браслет, умело орудуя клювом, подарил пуделю секунду, и тот выхватил из кобуры Стечкин. Бой живых с мертвыми закипел по-настоящему. «Браслет, сожрут нас тут!» – проорал пудель. «Надо к вагонам прорываться!» Они отступали по путям, отбиваясь от 2 потоков зараженных, огибающих пассажирский поезд. Мужчины, женщины, большое количество подростков. Солдаты шагают по оскаленным старухам с перебитыми ногами и затаптывают проводника в рваной синей форме с выпущенными кишками. «Держи пудель, второй пистоль, сейчас будем прорываться!» Наемник взял пистолет у подполковника и палил уже с двух рук, давая тому возможность достать, наконец, гранаты, находившиеся не в разгрузке, а в нижнем кармане рюкзака. Карманная артиллерия болталась вместе с патронами, стеариновыми свечками и батарейками для фонаря. Браслет чуть отошел, метнул фальшфейер красного огня, и тупое стадо восхищенно замерло, уставившись на красочный аттракцион. Пудель, пользуясь моментом, перезарядил обоймы, а подполковник в самую гущу мертвяков метнул две светошумовых зари и добавил оборонительную эвку. Взрыв эвки не так сильно, как хотелось, но проход проделал, и они двинулись в прорыв, расчищая дорогу пулями и клювом. Браслет все сделал верно. Вспышки света с грохотом гранат подействовали безотказно, и про них на время позабыли. Медляки застыли, распустив слюни из раскрытых пастей, и позволили добыче ускользнуть. Дальше дело техники. Пудель забежал между вагонами, взлетел на крышу, принял оба рюкзака и поднял самого браслета. Они долго лежали вниз животами, тяжело дыша. Потом пудель сел на задницу, повертел башкой, тихо присвистнул и многозначительно взглянул на подполковника. «Командир, я нифига не понял. Откуда столько свежих мертвяков на наши головы? Кластер вроде маленький, а посмотри, что делается!» Браслет жадно выдал полбутылки минералки, сел на корточки и согласно кивнул. «Все верно, тут всегда такое. Перекресток грузится с кучей поездов. В поездах полно народу, встречает их толпа, вот и результат. Местные дербанят станцию в первые два дня, снимают сливки и потом стараются не лезть. Кластер быстрый, они здешние и торопиться некуда. А первые два дня, сам понимаешь, зараженные совсем тупые и не опасны. Сегодня седьмой день заканчивается, как кластер грузанулся», — задумчиво подметил пудель, посчитал и встрепенулся. «Блин, командир, всего два дня осталось, бежать отсюда надо. Я не хочу сдохнуть под откатом!» Браслет лежал, закинув ноги на рюкзак, и чувствовал, как спадает напряжение. Он план дальнейших действий хорошо продумал, спорить было лень, но напарника успокоить следовало. «Уходим завтра утром, а точнее уезжаем. Перед вокзалом две больших стоянки, много машин, присматриваем нужную и, не теряя времени, уматываем. Без ключа точило заведешь?» «Разберемся», — мрачно буркнул киллер. «Ты еще доживи до завтра». И ведь как в воду глядел убивец человеков. Не успели они просунуть руки в лямки рюкзаков, как медленное стадо под ногами начало рассасываться. Причем именно рассасываться, а не разбегаться. Бегать у медляков плохо получалось, и зараженные предпочитали прятаться, забиваясь под вагоны. Со стороны выглядело так, словно толпа нечисти поредила на две трети без всяких видимых причин. «Браслет, ложимся или вниз сваливаем? Прижмись мордой к крышке и лежи, не дергайся, они нас пока не видят», — прошипел браслет с выразительным лицом. «И автомат достань из рюкзака. Со Стечкина на этот раз не отстреляемся». Да уж, какой там Стечкин. Два топтуна, четыре лотерейщика. Шустрых, хорошо развитых бегунов посчитать трудно, но минимум троих браслет заметил. Держалась стая плотно, направление меняло с прямого на зигзаги. Рассыпалась веером и, подчиняясь сигналу вожака, снова собиралась в кучу. Командовал один из топтунов. Нет никаких сомнений, что стаю привлек светошумовой аттракцион, и твари примчались на разведку. Браслета с пуделем, разумеется, заметили. Нет, люди не шумели, не курили и не лязгали затворами. Сработала отлично выверенная тактика охотников. Она не позволяла оставить без внимания столь крупные объекты. А началось с того, что бегун на крыше соседнего товарняка застыл, вытянулся в струнку и внимательно посмотрел в их сторону. Грязные с обрывками брюк ноги от возбуждения подрагивали. Руки с начавшими изменяться пальцами прижались к обрывкам пиджака. Он их почуял. Ноздри, улавливая ветерок, раздулись. Зверь издал особенный, почти неслышимый для человека звук, и позади браслета лязгнул короткой очередью автомат. Дистанция до цели 80 метров, и пудель уверенно поразил бегуна в голову. Охотники нашли добычу, и началась охота. «Пудель, в вагон ныряем, тут порвут без шансов!» Браслет, рискуя повредить ногу, бросил вниз рюкзак и спрыгнул сам, а когда вломился в темное нутро вагона, автомат напарника снова заработал. Не мог тот покинуть поле боя, не достреляв по удобным целям магазин. «Командир, свои, расслабься!» В плацкарте с его перегородками подполковник опасался нападения отовсюду и нервно разворачивался с автоматом. Вломившийся в опущенное окошко пудель изрядно его перепугал. «Я, кажись, лотерейщика достал, прикинь? Но ничего, сюда пусть только сунутся. Вагон не улица, тут нас не окружить. В два ствола их быстро уработаем». Сунулись быстро и с двух сторон одновременно. Пудель над боковой полкой бил в окно очередями, в дальнем тамбуре загрохотало, и он прильнул к окну плотнее, дав понять браслету, что освобождает сектор обстрела по вагону. Вот чертовы перегородки! Толком не прицелиться, а подавлять огнем не тот боезапас. Но, может, зря он жалуется. Лотерейщик с двумя бегунами запутались, стоял жуткий треск, а тут еще браслет из автомата добавил им неразберихи. Бегун ломанулся в бок, застыл, соображая, и подполковник послал в его голову две пули. Лотерейщик попытался перепрыгнуть труп собрата, влепился в боковую полку и завертелся, определяя направление угрозы. Пришлось ограничить его прыть очередью по ногам и добить прицельным выстрелом в макушку. Макушек шишек на уродливой башке имелось несколько, и браслет попал в самую большую. Хороший выстрел. Жаль, не видит пудель, и, честно говоря, перед ним так себе противник, слабенький. Лотерейщики порвать толпой способны даже их, но против двух автоматов в тесноте вагона шансов у зараженных уровнем до топтуна немного. Использовать звериную силу и быстроту мешают габариты, и победить двух опытных бойцов можно только одним способом – разнести на части сам вагон, но на подобное способны звери совсем другого уровня. «Пудель, как у тебя дела? Ты по кому стреляешь? Я все, кажется, отбился». «Да блин, тут два топтуна не в меру шустрых, никак не попаду по месту, хотя одному вроде челюсть вынес». «Я помогу тебе. Патронов жалко самому, но две скачущие обезьяны из вагона нас не выпустят. Навалятся, как только выйдем, и далеко не факт, что отстреляемся». «Ну да, топтун зверь быстрый и на пулю крепкий. Давай, генерал, попробуем не мазать. И смотри, на улице как назло темнеет, так в этом вагоне ночевать не хочется». Бабах, бабах, бабах! Ночевать в вагоне не пришлось. Рядом сочно бахнули 12 мм, бахнули одновременно с двух винтовок, и браслету показалось, что топтунов можно больше не бояться. Все вопросы окончательно закрыла очередь из ручного пулемета, и раздался смутно знакомый голос. «Браслет, а ну вылазь, ментяра, 100 лет с тобой не виделись, вот только скажи, что не узнал меня». Подполковник так и сел на задницу. Бессильно рухнул на кожаный диван боковой полки. Ну еще бы он не знал кубанца, безопасника из коалиции торговцев. «Кубанец, да неужели ты? Живой бродяга! А мы тебя уже списали вместе с главным офисом!» «Да хрен дождетесь!» – рявкнул невидимый собеседник. «Вы там что высиживаете? Ждете, когда медляки очухаются и полезут снова? Выходите и пошли ночлег поищем, пока не стемнело окончательно!» Удачные места ночлега имеет каждый быстрый кластер, и браслет с кубанцем выбирали между недостроенной пятиэтажкой на краю вокзала, козловым краном и подвалом под зданием камеры хранения. Всезнающий Шифер перед выходом объяснял браслету, что ночлег на козловом кране самый безопасный, в подвале камеры хранения продуктовый склад, а в пятиэтажке можно сжечь костер и ночевать большими коллективами. Каждое место имеет свои плюсы, но всех ближе находилась стройка, и идти решили именно туда. Кубанца сопровождали двое, передвигалась троица на велосипедах, и двое мужиков приматывали к рамам сложенные пополам крупнокалиберные снайперки ОСВ-96. «Спасибо, парни, с топтунами помогли реально. Я, кстати, Пудель». Пудель, изображая полное радушие, пожал руки двум крепким, коротко стриженным ребятам. Один светлый представился Паштетом, его смуглый темноволосый друг назвался Гариком. «Зачем на великах не ездите? Велосипед удобно, ездит тихо и потерять не жалко. Тут рядом место, где их много. Хочешь, покажу?» В Гарике угадывался армянин, причем армянин изрядно обрусевший. В таких вопросах опытный браслет не ошибался. «Велик хорошо, но мы, Гарик, уедем завтра на машине. Утра дождемся и уедем, так что спасибо, но нам оно не надо». «Ты не гони коней, браслет!» На плечо подполковника легла рука кубанца. «Пойдем поужинаем, поговорим, а завтра, может быть, собьем команду и уедем вместе. Мы и машину присмотрели. У вас подойдет ментовский?» На четвертый этаж недостроенного дома вел единственный лестничный пролет. Во избежание сюрпризов его бойко завалили хламом, и Паштет не поленился воткнуть несколько растяжек. Настала очередь костра, но тут совсем все просто. Досок, как на любой стройке, валялось предостаточно, и через полчаса в одной из комнат горел невидимый с улицы костер. Гарик на огонь пристраивал ведро и чайник. Паштет с Пуделем раскладывали спальники и, подсвечивая себе тактическими фонарями, осматривали здание. Все, наконец, при деле, и браслет с кубанцем отошли в сторону для разговора. «Ты как уцелел, бродяга? Расскажи, если не секрет, и не подумай, что допрашиваю. Интерес чисто профессиональный. Картину нападения пытался прояснить, но сам знаешь этих очевидцев. Каждый говорит по-своему». Нехорошо прозвучало, грубовато. Кубанец сник, потупился и сразу превратился из безопасника в сутулого, задавленного бытом мужика с животиком. Браслет с досадой прикусил язык. «Ты, браслет, не думай, что нас сходу заломали!» Медленно начал кубанец и, заметив ободряющий кивок, продолжил. «Мы первый штурм отбили. Муры прорвались до госпиталя и пропустили контратаку с двух сторон. Во фланге. Потом муры ударили снова и госпиталь занять сумели. Насколько помню, госпиталь торчит примерно посреди поселка и со всех сторон открыт. Знают, что занимать. Ну, ты рассказывай, я слушаю». «Ну да, рассказываю. Муры в том госпитале навсегда остались. А точнее, нет там больше госпиталя. И тех муров нету. Вот так вот». «Значит, отбить и второй штурм получилось?» «Да, вторую атаку мы отбили. Бойцов в госпитале сожгли шмелями, но у тех гадов резервы подоспели с танками и бронетранспортерами». «Я боюсь спрашивать, что дальше». «Дальше я не воевал. И догадайся, почему». Браслет все понял. Не зря они с кубанцем безопасники. Наверное, пленные. Браслет, ты настоящий мент. Все верно, пленные. Я видел, как горит поселок, как нас убивают, но два отбитых штурма, и у нас в здании столовой куча пленных муров. Многие тяжелые, их даже прессовать не надо. За шприц с обезболивающим сами все расскажут. И это еще не все, браслет. Мужики хотели прорываться, но я запретил прорыв. Ты представляешь, ребята умирают, а я кишки выматываю из недобитых пленных. Кубанец замолчал и всхлипнул. Он не боялся перед браслетом показаться слабым. Не сочиняет, мотив понятен, и безопасника судить могут только другие безопасники. Прямолинейные военные законы на спецслужбы не распространяются. Хм, ну ты даешь, кубанец, жестко. И не казни себя, я все понимаю. Взять языка трудно, а тут у тебя целая кодла готовых говорить. Да такая инфа стоит любых жертв. От меня только уважение и благодарность перед строем. Я надеюсь, ребята полегли не зря. Зачем эти собаки с треугольными эмблемами уничтожают поселение? Ты выяснил? Браслет перехватил облегченный вздох кубанца. Они встретились глазами, и подполковник почти физически почувствовал, как у коллеги отлегло от сердца. Тот улыбнулся и продолжил. Рядовые муры знают мало, но по обрывкам сведений картинка складывается. И нам повезло, что среди пленных не только рядовые. Когда муров в госпитале жгли шмелями, командир их штурмовой группы спрыгнул с крыши, сломал позвоночник, и мне его приволокли. Поговорить успели? Да, он рассказал, что знал, и сам попросил о пуле в голову. Командир группы действительно удача. Браслет встал и положил руку на плечо коллеги. Кубанец, я не сомневаюсь, что ты из кучи подыхающего мяса вытряс все, что только можно вытрясти. Так что давай выводы, я слушаю внимательно. Кубанец на подыхающем мясе нервно вздрогнул, но рассказ не оборвал. С командиром, да, нам повезло. Он назвал цель военной операции, и все части пазла сами начали вставать на место. Другие пленные картинку только дополняли. Кубанец посмотрел снизу вверх на собеседника. Браслет. Им нужен райский стаб. Тот самый, с порталом к зворгам-внешникам. Вот новость тоже мне. Про райский стаб я знаю. Они его давно хотят. Там ваш хранитель, фаза, кажется. И знаю, что чужакам в нем ничего не светит. Но сначала надо карусель пройти с ее веселым зоопарком. Карусель вместе с райским стабом вынесет Орда. Орда? Ты что несешь? Откуда там Орда возьмется? Командир штурмовику уверял, что ему показывали карту с точным маршрутом большой массы зараженных. Так вот, на пути тварей не должно быть поселений. Вообще. Одни пепелища и руины, иначе зараженные попрут на штурм, что никому не надо. Нельзя распылять их силы до карусели. Штурмовик, кстати, предупредил, что ремтехника, как и мы, обречена. Я связался по рации с безопасником ремтехники, и они обещали подготовиться. Не получилось. Понятно. Браслет яростно зачесал макушку. Я, кубанец, слышал про дар Улья подчинять толпы зараженных и создавать Орду. Действует на твари не вышло трещика, и дар требует длительной прокачки. Слушай, я даже начинаю догадываться, почему мы с тобой тут встретились. Ага, карусель вместе с райским стабом должна вычистить Орда. И тут я узнаю, что уважаемый браслет гоняется за пупсом, твердо намереваясь его грохнуть. А пупс, вот какое совпадение, иммунный с прокачанным умением любовь животных. В данный момент Объект движется в интересующую нас сторону, в компании с Пантерой Крюгером и продавшимся со всеми потрохами Муром Дюпелем. Я прав, браслет, ничего не упустил? Молодец, все верно просчитал. Откуда инфа, если не секрет? Или опять свои источники? Да какие от тебя секреты, поморщился кубанец. Мы из того боя выскочили на трех последних БТРах, прорвались до фактории, и я сел на рацию, и остальное дело техники. С якудзой вашим пообщались, еще с людьми. Рахмана пришлось долго убеждать, что я хороший, и всем одного лишь добра желаю. Командиры! Из темноты робко выглянуло отливающее синевой щетины лицо Гарика. «Идите ужинать, я суп сварил!» Браслет с кубанцем вопросительно переглянулись и двинулись вслед за армянином. Ужин был вкусным, сытным, но своеобразным. О том, что их маленькая группа к вечеру, возможно, увеличится до 5 штыков, кубанец предупредил Гарика еще с утра. Гостей предстояло накормить, и армянин предусмотрительно разжился овощами в магазине, большим куском соленой семги и прихватил эмалированное ведро вместо котелка. В результате получилось немыслимое блюдо. Уха, точнее, невероятно острый рыбный суп с пивными сухарями вместо хлеба. Или они съели овощное рагу с болгарским перцем. Армянин, наверное, и сам не знал, что приготовил, но, тем не менее, всем жутко понравилось. Гарика хвалили, но в улье принято нахваливать любое блюдо, кроме надоевших до чертиков консервов. Спать ложились сытыми, довольными, и выходить завтра решили по готовности. То, что на пятерых одной машины мало, они поняли, как только паштет пригнал УАЗик. 5 человек в разгрузках, оружие, продукты, куча снаряжения, без которого жизнь в поле станет совсем грустной. А бензин в канистрах? Велосипеды, кстати, никто выбрасывать не собирался. Паштет с пуделем уехали на великах и через полчаса вернулись на другом УАЗике. Оказывается, тут недалеко полк ППС, и там таких машинок. При желании свой персональный транспорт можно выделить каждому, но это при желании. А так из множества патрульно-постовых машин выбирали те, что поновее и покрепче. Как не спешили выехать, но все равно провозились до обеда. Озабоченный кормлением личного состава Гарик загрузил кучу продуктов и воду в бутылях. Всей толпой искали канистры под бензин, и им здорово мешали медляки. С мертвяками Пудель устроил очередной аттракцион. Он так ловко их расстреливал с 2 пистолетов, что публика в лице паштета восхищенно аплодировала. Потом они отошли в сторонку, немножко пошептались, завели УАЗик и уехали. Браслет успел только погрозить вслед кулаком. А что психовать? Не дети. Если уехали, значит, надо. И на все есть веская причина. Хорошее место полк ППС, полезное. И из нужного там не одни УАЗики. Паштет с пуделем привезли ящик патронов к пистолету. Ящик большой, 30-килограммовый, на 2500 штук и десяток табельных макаровых. Дополняла арсенал связка новых в масле магазинов. Браслет не стал даже ругаться. Патроны теперь не ограничены, и пока в руках у пуделя 2 пистолета, про медляков можно временно забыть. Да, ящик тяжелый, неподъемный, но на горбу его тащить не надо. Машина все увезет. Они выехали ровно в час. На первой машине с привязанными к крыше велосипедами компания кубанца, следом УАЗ-браслета. Но проехать получилось всего 1 квартал. Сидящий за рулем пудель резко дал по тормозам. «Ты что, рехнулся?» Браслет чуть не влепился в лобовое. «Пудель, это что еще за фокусы?» «Я дальше не поеду», – просипел сквозь зубы киллер. «Да что случилось? Ты объяснить не можешь?» Браслет не орал, но говорил эмоционально. Пудель, напротив, держался спокойно. «Браслет, туда смотри», – он указал по ходу движения вперед и вправо. «Только смотри внимательно». Девятиэтажка. К ней примыкает магазин с плоской крышей. Старая постройка, еще советская. А что у нас на плоской крыше? Да ничего особенного, шарахаются два медляка. Да какого... Стоп! Зараженные. На зараженных маски, крутое камуфло, разгрузки и... Не может быть! Вот это фарт! «Кубанец, меня слышишь?» «Браслет, мы вас потеряли. Вы где и что случилось?» «Кубанец, тут такое дело. По крыше магазина два медляка шарахаются, и у одного на плече ВСК выхлоп. Нет, ты прикинь, как фартануло!» «Давайте, парни, работайте. Ради выхлопа стоит задержаться. Мы к вам на помощь едем, но не переживайте. Ствол при любом раскладе ваш. Просто вдруг он там гуляет не один». ВСК выхлоп. Мечта любого рейдера и сталкера-охотника. Да вообще всех, кто промышляет в быстрых кластерах. Короткая 12-миллиметровая винтовка с интегрированным глушаком. Весит всего 6,5 килограммов. Отдача небольшая, но пробивная сила... Браслет не верил рассказам про 16 миллиметров стали, но башку Рубера бронебойный выхлоп дырявит гарантированно. И вот сейчас невероятно дефицитное дорогое чудо болтается на мертвяке. Да ему пудель в жизни не простит, если они проедут мимо. УАЗик подогнали к магазину задом. Пудель заскочил на крышу и встал спиной к витрине, сложив руки в замок. Браслет взял небольшой разбег, одной ногой оттолкнулся от замка, другой встал на плечо напарника, и край крыши оказался у него на уровне груди. Заскочил легко, перекатился, сдернул со спины вал и без проблем превратил медленных зараженных в неподвижных. Внизу защелкали пистолеты пуделя. Мелькнула мысль, что тот стреляет с крыши их машины, и вот он, вот вожделенный выхлоп. «Пудель, прими ствол!» Внизу послышалось довольное кудахтанье и раздался почти истеричный возглас пуделя. «Генерал, патроны! Сними с мертвяков разгрузки обязательно! В них наверняка патроны в магазинах! И второй ствол посмотри, он должен там лежать!» Патроны он забрал, второго ствола не было. Подполковник обежал всю крышу и не поленился высунуть голову и осмотреть землю возле магазина. Разгрузки посрезал ножом и подал вниз, напарнику. В этот момент рядом завизжали тормоза и сразу заработал пулемет. «Все ясно. Подоспел кубанец, и больше на крыше делать нечего». «Браслет, ложись!» – судорожно заорал паштет, перекрикивая очередь из пулемета, и рядом сочно засвистели пули. Подполковник рухнул на живот, перекатился и через секунду уже стрелял в спину убегающего топтуна. «Ну вот откуда взялся? С балкона спрыгнул». Браслет скатился с крыши в руки пуделю, и через минуту они ехали по улице. Минут через 15 снова ожил переговорник. «Браслет, кстати, а куда мы едем? Я примерно знаю, но есть варианты. Нам надо ближе к карусели, там рядом такой островок с башнями». «Да ты с ума сошел, нас возле них орда сомнет, они вот-вот пойдут». «Значит, будем крутиться поблизости и наблюдать, но нам в ту сторону». Браслет прикрыл глаза, и в мозгу услужливо загорелась нарисованная Рахманом карта. С острова посреди реки весело смеялся очередной веселый пупсик.